Примечание. Внебрачной дочери графа де Сиракуза, которая до замужества носила фамилию Вулкано. Конец примечания. Когда государь выразил желание поехать в Париж на выставку в мае 1867 года, его план вызвал живой протест у его окружения и с точки зрения политической, и с точки зрения возможной опасности, поскольку происки нигилистов усиливались день ото дня. Государь проявил настойчивость и возражал на все приводимые доводы, но никто и не заподозрил, что желание увидеть Париж и двор Наполеона III было всего лишь внешним поводом. Как стало известно впоследствии, истинной целью поездки было свидание с княжной Долгорукой, в то время находившейся в Париже вместе со своей невесткой. Даже граф Шувалов, которого нельзя назвать наивным, и который имел в своем распоряжении все возможности для того, чтобы быть более осведомленным, сделал это открытие только задним числом. Положение вскоре сделалось явным. У него, наконец, открылись глаза на угрозу, которую несла эта связь, и вот каким образом. Он сам мне рассказывал об этом в следующих выражениях. В первый же день нашего приезда в Париж государь отправился в опера «Комик», но пробыл там недолго, найдя, что спектакль скучен. Мы вернулись вместе с ним в Елисейский дворец, довольные, что можем, наконец, отдохнуть после трудного дня. Между 11 часами и полуночью император постучал в дверь графа Адлерберга. «Я прогуляюсь пешком», — сказал он, — «сопровождать меня не нужно. Я обойдусь сам, но прошу, дорогой, дать мне немного денег». «Сколько вам нужно?» «Даже не знаю. Может быть, 100 000 франков». Адлерберг тут же сообщил мне об этом странном случае, поскольку в моем распоряжении находились мои собственные агенты, не говоря уже о французской полиции, которые должны были издалека следовать за государем, куда бы он ни направлялся. Я остался почти спокоен. Мы вернулись в свои комнаты, конечно, позабыв о сне, ожидая с минуты на минуту возвращения императора, но когда пробила полночь, потом час и два, а он не появлялся, меня охватило беспокойство. Я побежал к Адлербергу и застал его тоже встревоженным. Самые страшные предположения промелькнули у нас в душе. Полицейские агенты, которым было поручено вести наблюдение за императором, очень деликатно могли упустить его из виду. А он, плохо зная расположение парижских улиц, легко мог заблудиться и потерять дорогу в Елисейский дворец. Словом, мысль об императоре, одиноком в столь поздний час на улице, со 100 000 франков в кармане, заставила нас пережить кошмарные часы. Предположение, что он мог быть у кого-то в гостях, даже не пришло нам в голову. Как видите, это доказывает наше полное неведение относительно главных мотивов его поступков. Наконец, в 3 часа ночи он вернулся, даже не догадываясь, что мы бодрствовали в его ожидании. Что же произошло с ним этой ночью? Выйдя на улицу, император нанял фиакр, нагнулся под фонарем, прочитал какой-то адрес, по которому велел извозчику вести его на улицу Рампар. Номер такой-то. Прибыв на место, сошел с фиакра и прошел через ворота во двор дома. Он отсутствовал примерно минут 20, в течение которых полицейские с удивлением наблюдали, как он безуспешно возился с воротами. Император не знал, что нужно было потянуть за веревку, чтобы дверь открылась, и оказался в ловушке. К счастью, агент, занимавшийся наблюдением, сообразил, в чем дело. Толкнув ворота, он быстро прошел вглубь двора, мимо императора, как бы не обращая на него внимания, и таким образом дал возможность императору выйти. Извозчик ошибся номером, и дом, указанный императором, оказался рядом, в 2 шагах. На этот раз он вошел туда беспрепятственно. Пока Адлерберг и я тряслись от страха, император, наверное, преспокойно пил чай в обществе двух дам.